Валяй! Совещание директоров механических предприятий было назначено на 11. Колосов приехал в Магадан только утром. На отдых времени не оставалось. Он вымылся, позавтракал и пошел в главк. Ровно в 11 секретарь начальника Дальстроя распахнула дверь в кабинет и пригласила войти участников совещания. Петраков говорил об огромных убытках Дальстроя. Основные потери складывались из невероятно больших списаний материалов и продовольствия на базах, складах. «Как ни печально, но мы стоим перед необходимостью чуть ли не заново закладывать в Дальстрое основной фундамент социализма», — говорил Петраков. «Следует вести строжайший учет, а также обеспечить сохранение государственных ценностей, я имею в виду имущество и людей. Это первая задача, на которую мы направим все силы и средства». «Но вы, Иван Григорьевич, обещали деньги на строительство», – забеспокоился Колосов. «Да, вы получите их. В главке создан жилищно-бытовой отдел. Он разумно и с перспективой будет распределять эти средства. Он же будет контролировать состояние бытовых условий на предприятиях Колымы». Когда выходили из кабинета, Колосов увидел в приемной штатских. «Что за люди?» – наклонился он к секретарю. «Это организационный комитет. Есть решение Совета министров РСФСР о создании Магаданской области».